Глава 25. В тот вечер я дала Билли добавку рисового пудинга, помогла ему и игрушечной осьминожке принять пенную ванну. От мягкого шампуня на голове у сына вырос мыльный рог, как у единорога. Рассказала на ночь сказку «Петух и бобовое зернышко» и напела парочку ирландских баллад. Избыток внимания позволил немного загладить вину за то, что я оставила его у Верны, и набраться храбрости для разговора с Мартином. Я намеревалась извиниться сразу же, как только Мартин вошел, но при его появлении решимости во мне поубавилась. Сказав, что поужинала с Билли, и он может садиться за стол без меня, я убежала с Билли обезьянкой, висевшим на мне. К моему возвращению муж, скинув сандалии и забросив ноги на кофейный столик, лежал на диване, дымил бидди и читал Достоевского. Он никак не отреагировал, когда я подошла и коснулась его плеча. Извиниться. Мне захотелось ударить его снова, но я глубоко вздохнула. «Как прошел день?» Он вздрогнул, словно и не догадывался о моем присутствии. «Прекрасно. Мартин, я тут подумала...» «Да?» Он приподнял очки и застыл в ожидании продолжения. Я постаралась припомнить слова Гарри. «Я хочу прожить жизнь красиво». «О чем это ты? Прости, что ударила тебя. Я хочу, чтобы мы...» «Не будем об этом, Эви, я уже обо всем забыл». «Нет, я не желаю говорить об этом, прошу тебя. У меня другим голова сейчас забита. На следующей неделе отправляюсь в Лахор». «В Лахор? Но Уокер сказал...» «Я знаю, что сказал Уокер. Но все это между индусами и мусульманами. Я же американец, ученый, совершенно безобидный тип». Я смерила его в курте и сандалиях с растрепанными темными волосами, как никогда смуглолицего и стлеющие между пальцами бидди, долгим изучающим взглядом, и сказала: «Ищешь смерти? Вот только этого мелодраматизма не нужно, ладно? Давай кое-что проясним, хорошо? Мне почему-то нельзя съездить в Симлу, тогда как тебе, неотличимому от индийца, ничто не мешает отправиться в Лахор с беженцами». «Это моя работа». Мартин затянулся бидди и снова уткнулся в книгу. «Это было что-то новое, кое-что похуже послевоенной абстиненции. То ли мазохизм, то ли жажда смерти, и я не знала, что с этим делать. Но на новую схватку у меня уже не было сил, и она все равно бы ничего не дала». Я прошла в спальню, где разделась до белья, бросила одежду в плетеную корзину, после чего упала на кровать и долго смотрела, как под потолком вращаются крылья вентилятора. Лучи утреннего солнца пробились сквозь ставни. Я открыла глаза и обнаружила, что Мартин провел эту ночь где угодно, только не в нашей постели. Простыня с его стороны не была смята. Я прислушалась, не льется ли вода в ванной, но ничего не услышала. А взглянув на стоящие на ночном столике часы, поняла, что он уже ушел. В ванной я долго изучала свое отражение. Напряженное лицо, заметно на многие годы постаревшее, по сравнению с тем, каким оно было 3 месяца назад. Я долго массировала его мягкой губкой и брызгала ледяной водой, но глядящая на меня из зеркала злобная корга так никуда и не исчезла. После второго завтрака Билли сказал: «Давай поедем в Симлу». «Почему бы тебе не построить форт из кубиков?» «Нет, лучше давай поедем в Симлу. Мы можем устроить восточный базар в гостиной». «Нет, настоящее лучше». «Или почитаем». «Давай поедем в Симлу». «Мы не можем поехать в Симлу, Горошенко». «Почему?» «Хорошо», — уступила я. «Вы со Спайком запрыгиваете в старый Red Flyer, и я прокачу вас, парни, вниз по холму, но только до первых деревенских домов». «А почему мы не можем поехать на базар?» Я смахнула с его лба непослушный светлый локон. «Только до первых домов, не дальше». «Черт!» — насупился Билли. «Ну уже, Бобо, сфотографируем коров и куриц, а то и верблюда. Угостим морковкой того козленочка, который тебе так нравится. Ну что, договорились?» Билли вопрошающе глянул на Спайка. «Ладно». После того, как Рашми ушла, я перекинула ремешок камеры через шею Билли, и мы отправились в путь. Билли и Спайк в машинке, я позади, собственной, пусть и немного фальшивой версии. У старика Макдональда ферма была. Запрокинув голову, Билли подпевал мне во весь голос, а Спайк оживленно подпрыгивал у него на коленях. Начав спускаться по холму, мы быстро миновали колониальные постройки и углубились в наш личный уголок Индии. Крытая сланцем крыша между сосен, пробивающиеся сквозь облака зубцы горных пиков, бык, тянущий повозку с двумя молодыми женщинами в сливом и персиковом саре, вылитые люди фрукты. Разреженный воздух разносил наши голоса, и люди нам улыбались. В деревню мы въехали ровно в тот момент, когда я разразилась припевом собственного сочинения, и был у него на той ферме я к ей-ей. Господи! Непристойное граффити, наспех намалеванное на стене одного из домов, заставило меня прерваться на полуслове. Стена была измазана алой краской, вызывающей контрастирующие с тусклыми серыми досками. Огромные, грубо выведенные буквы незнакомого алфавита выглядели совсем свежими. Потеки краски походили на струйки крови. У дома кружили люди, они что-то раздраженно выкрикивали, и я будто на себе ощутила гнет застарелых обид. В этой толпе не было добродушных старушек, среди мужчин затесалось несколько женщин и детей, лица у всех были напряженные, злые. Привалившись к обезображенной стене, на земле сидел мужчина. На лице его застыла маска изумления и испуга, штаны были перепачканы чем-то красным, то ли краской, то ли кровью. Я не знала, кто тут индус, кто мусульманин, меня это совсем не занимало в тот момент. Спайк прекратил подпрыгивать на коленях сына. «Мам!» — нервно позвал Билли. «Мы возвращаемся домой». Я резко развернула машинку. От толпы вдруг отделился полуголый мальчишка с тощими ногами и вороньим гнездом на голове. Он уставился на Билли. Ребра выпирали из-под кожи, губы, стиснутые в напряженную линию, глаза абсолютно черные. Руки он держал по швам, кулачки крепко сжаты. Почему он так странно выглядит, я не знала, да и не собиралась над этим раздумывать. Я уже спешила обратно, к холму, к дому, но лохматый оборвыш не отставал. Я вспомнила ту запись в церковной книге, где говорилось о размахивающих палками детях. Ох, нет, пожалуйста. Ускорив шаг, я оглянулась и увидела, что расстояние, отделявшее нас от мальчика, сократилось, а следом за ним спешили еще трое или четверо. Они то и дело нагибались, чтобы подобрать камни, а затем выразительно подбрасывали в ладонях. Я пристально глянула на них, не сбавляя шага, понадеявшись, что моя суровость охладит их, но они не думали остановиться. В походке предводителя появилась агрессивная развязность. Я велела Билли вылезти из машинки, решив взять его на руки, чтобы было легче бежать. Мы остановились, чтобы Билли вырез, и оборвыш тоже остановился. Он уже был в нескольких шагах от нас, стоял, широко расставив костлявые ноги. Остальные дети сгрудились за его спиной. И тут я увидела, что мальчишка смотрит вовсе не на Билли, а на Спайка. Я забрала у Билли фотоаппарат, повесила себе на шею, кляня себя за то, что мы отправились бродить по деревне, точно безмозглые туристы. Крепко ухватив Билли за руку, я потянула его дальше, попыталась перейти на бег, но семенящие шажки Билли не позволили этого сделать. Я слышала, что приближается ватага, шаркающие шаги раздавались прямо за спиной. Ладони у меня сделались влажными, сердце заходилось в гулком стуке. Я уже собралась подхватить Билли на руки и рвануть со всех ног, как откуда-то сбоку с грохотом вынырнула Тонга. Из повозки показалась голова Эдварда Уоррингтона. Он глянул на злые детские лица, на камни в детских руках и с вызывающим видом надвинул на глаза шлем. «Что здесь происходит?» Из-за плеча Эдварда выглянула Лидия. «Мы можем вам помочь?» Господи, как же глупо признаваться, что я испугалась горстки детишек. «Понимаете, я...» — забормотала я. «Ничего серьезного. Они ведь всего лишь дети». Эдвард вновь взглянул на них и процедил сквозь зубы. «Клятые нигеры, вот кто они». «Ради бога, Эдвард». Я вздрогнула от отвращения. По лицу Билли я поняла, что... Он понял эти гнусные слова... Мне была ненавистна сама мысль о том, что придется ехать с этим фанатиком, но на иную помощь рассчитывать не приходилось. Билли поглядывал то на Тонгу, то на мальчика, который подошел вплотную, пока я рассказывала Лидии Эдварду о граффити и толпе у дома. Грязные пальцы мальчишки коснулись ковбойской шляпы Спайка. «Отстань!» — сказал Билли, и оборвыш отпрянул. «Хорошего мало!» — буркнул Эдвард. «Позвольте отвезти вас домой». Я оглянула на машинку Билли, и он добавил, «Да оставьте эту чертову игрушку». Бросив еще один взгляд на лица детей, я пробормотала, «Да-да, конечно». Я повернулась к Билли как раз в тот момент, когда оборванец схватил Спайка за голову. «Нет!» — завопил Билли, но мальчишка, вырвав Спайка, уже улепетывал прочь. Я хотела подхватить Билли и затолкать в повозку, но он вырвал руку и бросился за грабителем. Преградив Билли дорогу, мальчишки сбили его с ног. По земле покатился визжащий клубок из детских тел, я бросилась вперед, разбрасывая орущих мальчишек в сторону, словно тряпичные куклы. Билли лежал на земле, я склонилась над ним, а дети унеслись за своим предводителем с демоническим, как мне почудилось, хохотом. Лицо и руки Билли были перепачканы, рубашка порвана, из ссадин на локтях сочилась кровь. Я попыталась поднять его, но он оттолкнул меня. «Пусти, Спайк!» Слезы на лице мешались с грязью, я прижала сына к себе, глядя, как убегают оборванцы. Потрясая кулачком, Билли вопил им вслед. «Клятые нигеры!» Я зажала ему рот ладонью и впихнула в двуколку, но он все бился в яростных конвульсиях. Искаженное лицо, перепачканное, мокрое от слез и соплей, пугало, прежде невинные глаза свирепо сверкали. Грязно выругавшись, Эдвард забросил в двуколку нашу коляску. Лидия сидела прямо, глядя в одну точку, она не произнесла ни слова. Лицо ее было бледное и абсолютно непроницаемое. Я попросила Эдварда отвезти нас на телеграфную станцию. Я нуждалась в Мартине как никогда, несмотря на отчуждение, несмотря на то, что он наверняка разозлится, узнав, что я потащила Билли в деревню. В тот момент один лишь его вид мог меня утешить, один лишь звук его голоса мог подбодрить меня и успокоить Билли. Возможно, связывавшие нас узы уже не те, что прежде, но они все же есть. Лошадь, похрапывая легким галопом, двинулась к Симле. Сердитые крики Билли мало-помалу перешли в горестное всхлипывание. У телеграфной станции Эдвард помог нам выбраться из Тонги, выгрузил коляску Билли, запрыгнул обратно и заботливо обнял за плечи Лидию, которая за всю поездку так и не пошевелилась и не открыла рта. Казалось, Эдвард уже забыл обо мне и Билли. Бережно придерживая жену, словно та была инвалидом, он прошептал что-то ей на ухо и резко приказал кучеру везти их домой. Я вспомнила, как Лидия осуждала меня за то, что я привезла Билли в Индию. Она все опасалась, что с ним может что-то случиться здесь, но когда ее опасения оправдались, словно впала в оцепенение, в кататонический ступор, и я поняла, что с Лидией не все так просто, как казалось на первый взгляд, но обдумывать было некогда. На руках у меня всхлипывал Билли. Я толкнула дверь телеграфной станции, прижимая к себе плачущего сына, уткнувшегося лицом мне в шею. На телеграфе царила обычная рабочая суматоха, гул голосов, грохот пишущей машинки, трезвон телефона. Мартина я увидела у дальней стены. Он сидел в углу, склонившись над открытой книгой. Стол был завален рукописными листами. Один карандаш торчал у Мартина за ухом, второй зажат между зубами, третьим он писал. Я переступила порог, и по комнате прокатился предупреждающий ропот. Мартин поднял голову, и лицо его мгновенно вспыхнуло от гнева. Заметив отца, Билли закричал: «Клятые нигеры украли Спайка!» Пишущая машинка смолкла, разговоры прервались, карандаш выпал у Мартина изо рта. Он быстро подошел к нам, потрепал Билли по грязной щеке и молча забрал у меня сына. Внимательно осмотрев несчастное мокрое лицо нашего малыша, его разбитые до крови локти, муж повернулся ко мне. «Что случилось?» «Мартин, прошу тебя», — прошептала я. «Что случилось?» Делая вид, что не слушают окружающие, бросали на нас быстрые косые взгляды. «Мы просто пошли в деревню, но...» По мере моего рассказа лицо Мартина все больше и больше ожесточалось. Когда я закончила, он наградил меня взглядом, от которого у меня заныло под ложечкой. Вытерев Билли лицо, он сказал: «Все будет хорошо, сын, не плачь, папа с тобой». «Папа, эти клятые нигеры забрали Спайка!» «Не говори так». Билли разрыдался. «Папа, ты заберешь у них Спайка?» «Посмотрим, а сейчас успокойся». «Ты побьешь их?» Он весь дрожал. «Ты ведь заберешь Спайка и побьешь клятых нигеров?»